На приемах у владычицы Эрину уже приходилось бывать несколько раз, посему атмосфера и общество, царящие на подобном мероприятии, ему были не внове. Впрочем, в предыдущие разы инчичекисту легко удавалось держаться в тени. Делов-то – выслушать речь государыни, повторить церемониальные фразы да постоять пару часов в сторонке с бокалом Линдарского в руках, подпирая плечом стенку. На офицера НЧЧК с капитанскими погонами никто из высшего света внимания не обращал. Это у обывателей и репортеров криминальной хроники Абтелемнар считался знаменитостью, а к тесному обществу аристократов он принадлежал лишь номинально. А оказывается, все совсем по-другому, когда ты идешь под руку с леди Анарелтиони-младшей и с Гилгеладом на шее. На тебя не просто смотрят, тебя видят. Не исключено, что почти насквозь, и абсолютно не факт, что это внимание исполнено доброжелательство. Как же, помним, помним. Некоторые не успели еще забыть ни нрава капитана лорда Абтелемнара, ни его подхода к работе, ни его отношения к закону. Кое-кому так и вовсе невдомек, что данный субъект делает в приличном обществе. Ничего страшного, мы тоже умеем имитировать хорошие манеры, совершать деликатные рукопожатия и не слышать светского трепа напарницы, похоже, чувствующей себя точно рыба в воде. Какая неожиданность! Да, добрый вечер. Коллега, по работе. Да, в распадке. Изумительный коллектив единомышленников. Ах, ну в провинции все гораздо проще. Неужели? Работать с Итханом Нахыровичем – огромная честь. Да, вы угадали, коллега-напарник. Что вы, служить родине можно и должно там, где она прикажет. О, да. Нет, миледи, мои родители сейчас в отъезде. К сожалению. Да, мой друг и коллега, милорд Абтелемнар. Какая честь, миледи. Естественно. Как я могу забыть? Непременно нанесу вам визит. Нет, милорд-капитан нынче пребывает в тарифном отпуске. Окрестности распадка необычайно живописны. А вокруг-то, вокруг, мужчины и женщины всех раз. Звонкие приветствия и тихий шепот, улыбки разной степени искренности, ордена и бриллианты, звон шпор и бокалов, словно сон золотой. Не спать! Коллега милорд честно отрабатывал номер, достоверно изображая светские манеры и совершенно не реагируя на провокационные вопросы, которые бы в обычное время вызвали с его стороны самый жестокий отпор. «Вы решили нанести ответный удар своим недругам, капитан?» Без всякого смущения спросила кузина Амельде, едва Нол представила их друг другу. «Весьма похвальное желание взять реванш за постыдное поражение». «Мне нечего стыдиться, миледи», — улыбнулся Эрин совершенно безмятежно. «Я не совершал никакого преступления, а, следовательно, наносить ответный удар некому». «Так вас до сих пор не вернули в столицу?» — удивилась эльфийка. «Я не собираюсь возвращаться. Меня вполне устраивает распадок». Амельде сразу же утратила интерес к лишенному амбиции провинциалу и переключилась на свою кузину-карьеристку. «Милочка моя, но ты-то не станешь губить лучшие годы в каком-то, распадке?» «Ах ты стерва!» — ухмыльнулся мысленно Эрин Рандир. «Прекрасно же запомнила название». В ответ Нолвенде заверила родственницу, что ее стратегические планы на будущее как раз в стадии разработки. Кто знает, что день грядущий нам готовит. Сомнительно, чтобы леди Анарелтиони сильно колебалась в выборе. Разумеется, распадок – это не ее уровень. Эрин, в свою очередь, поздравил себя с победой здравого смысла и жизненного опыта над иллюзиями. Что-то подобное он и предполагал, только долго не хотел признавать. В ожидании появления владычицы и начала церемонии они фланировали по огромному залу, чью мраморную гармонию оттеняли только гирлянды живых цветов. В конечном итоге выбор места проведения праздника всегда зависел от погоды. Если было тепло, то прием организовывали на открытых морскому ветру западных террасах. Крики чаек, шепот волн, нервный трепет знамен создавали незабываемое ощущение чуда, происходящего прямо на твоих глазах. А когда владычица, осиянная лучами заходящего светила, обращалась к своим рыцарям с приветственной речью, то даже у гномов на глазах выступали слезы умиления. А тролли так те вообще откровенно всхлипывали, не говоря уже о сиренах. Проливной дождь не оставил надежды на такую роскошь, как праздник под открытым небом, но в островном дворце полным-полно великолепных залов. Любой прекрасно подойдет. Эрину необычайно нравилась эта благородная строгость в сочетании с изысканностью. Сплошной полированный холодный камень и эфемерная хрупкость орхидей. Простая геометрия паркета и завитушки резной мебели, представленные столами с лендарским и легкими закусками, расставленными по периметру зала. «А вот и Апа и Калнар!» – обрадованно воскликнула Нол и махнула рукой, вынырнувшему из пестрой толпы приглашенных дивному. «Здравствуйте, Варя! Несказанно рада вас видеть!» А уж как рад был видеть полицейского Эрин, так никакими словами не передать. В основном потому, что в обществе не принято произносить вслух тех слов, которыми мысленно поприветствовал его инчичекист. Считается, что и слов-то таких нет. Детали анатомии есть, а слов нет. Странно, правда? Но поедать живьем златовласого красавчика своим вмешательством, разрушившего ему всю жизнь, Ирин Рандир не стал. И вовсе не из-за переизбытка гуманизма. О, нет. Просто в поле зрения инчичекиста попал объект гораздо большей нелюбви. Дариэль Ап-Валандир. Такие гады и без конвоя. Глубокое и чистосердечное раскаяние спасло эльфа от лишения рыцарского звания и преломления меча, а примерное поведение способствовало досрочному освобождению. Владычица простила, хоть и не приблизила, но высший свет повернулся к казнокраду спиной, сделав парией. «Здравствуйте, миледи!» – прощебетал он при виде Нолвенде. «Какая приятная неожиданность!» Похоже, Ап-Валандир вышел на свободу не только обладателем новенького комплекта чистой совести. Кто бы мог подумать, что нынче в местах не столь отдаленных заключенных так успешно приобщают к светским манерам. Эрин еще не успел забыть хамского поведения Дариэля на допросах. Не каждый сутенер умеет так мастерски выражаться на матерном и олбанском. Полиглот драный. Но Лвенде же, в свою очередь, тоже блеснула куртуазным обхождением. Ответила безукоризненно вежливо и даже снизошла до соизволения запечатлеть на запястье светский чмок. И ни за что не догадаешься, что у мысли чтится на душе. Само спокойствие, а не женщина. «А со мной нет желания поздороваться?» – хладнокровно полюбопытствовал Эрин, разглядывая старого знакомца так, словно видел перед собой редкую разновидность блохи. «Ни малейшего!» – в тон ему ответствовал бывший узник, полыхнув черными очами. «Вах, как страшно!» «Очень правильно. А я так надеялся, что ты отсидишь от звонка до звонка». «Разочарован?» «Есть маленько», — с улыбкой признался энчичекист. «А с другой стороны, тебя больше не будут кормить честные налогоплательщики». «Смотри, Аптелемнар, как бы тебя самого в скором времени не скормили», — буркнул Дариэль. «Ой, боюсь, боюсь». «Ты забыл прибавить милорд», — оскалился злорадно Эрин. «Милорд, Аптелемнар». «Хм». «Милорд. Так вот, милорд, на тебя тоже управа найдется».